В этот момент Кирикизу, Дзангицу и Такисима Ичиро наверняка поняли, что атакующий Ямаду Икару, скорее всего, и был оригиналом. К сожалению, даже если они хотели помочь, у них не было такой возможности. К настоящему моменту в теле Икару уже накопилось более 100 000 единиц чакры, и даже при разделении на троих, у каждого оставалось по 35 000 единиц. Такого количества чакры уже достаточно, чтобы в значительной степени компенсировать недостаток устойчивости к повреждениям, присущий теневым клонам. Это не значит, что благодаря такому количеству чакр устойчивость клонов к повреждениям увеличилась. Скорее, достаточный запас чакры позволял им изменить тактический подход, избегая этой слабости. Например, использовать ниндзюцу как пулемет. Если они будут постоянно применять техники ниндзюцу, используя огромные запасы чакры для бомбардировки врага, они смогут в определенной степени снизить вероятность прямого столкновения с противником. Таким образом, недостаток устойчивости теневых клонов к повреждениям будет естественным образом преодолен. Кстати, у него было несколько техник ниндзюцу, мастерство которых достигло совершенства, что позволяло использовать их с исключительной скоростью. Ограничить действия обычных джонинов такими техниками не составляло проблемы. ХМ, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. И сейчас Кирикизу, Дзангицу и Такисима Ичиро были скованы именно такой тактикой. Видно было, как сражающиеся с ними теневые клоны, совершенно не заботясь о расходе чакры, безумно применяли различные техники ниндзюцу, заставляя противников беспорядочно отступать. В этот момент они не только не могли помочь Ямаде Шиничи, но и их собственная безопасность находилась под серьезной угрозой. В такой ситуации Кару, естественно, получил возможность действовать в неограниченной внешними факторами обстановке. Именно поэтому, начав действовать, он был совершенно безжалостен. Опираясь на опыт, накопленный в предыдущих схватках, Икару полностью высвободил свою мощь, активировав трех тома и шеринган на пределе возможностей. Избрав тактику чистого нападения без защиты, он заставил Ямаду Шиничи отступать шаг за шагом. Наконец, после очередного взмаха длинным клинком, Ямада Шиничи не успел отреагировать. Он едва блокировал атаку, но вся его фигура, сотрясенная силой, переданной через лезвие, отступила на полшага. Икару молниеносно уловил этот момент. Чакра в его теле хлынула, мгновенно укрепив мышцы правой руки, сжимающей меч, и корпуса, отвечающего за силу удара, значительно усилив его мощь. Ха-ха. С низким рыком он снова замахнулся и нанес косой рубящий удар, целясь прямо в шею и грудь Ямады Шиничи. Волна смертельной опасности захлестнула сознание Ямады. С расширенными зрачками он из последних сил взмахнул кунаем, пытаясь отразить удар. К сожалению, сила атаки Икару была слишком велика. Вдобавок, предыдущий удар уже лишил его равновесия, и на этот раз он не смог заблокировать атаку. Дзинь раздался пронзительный металлический звон. Кунай и длинный клинок столкнулись, и огромная сила отдачи заставила Ямаду Шиничи почувствовать онемение в руке, а его тело невольно отступило назад. Более того, из-за чрезмерной силы, с которой он только что отражал атаку, рана на его груди, которая еще не зажила, снова открылась, и большое количество крови вытекло, окрасив внешние бинты в красный цвет. Видя это, Икару не останавливался, делая еще шаг вперед, преследуя противника. Вжух, блеснул холодный свет. Икару снова взмахнул клинком. Ямада Шиничи продолжал блокировать. Дзинь снова огромная сила отдачи. Ямада Шиничи не мог удержать позицию и был вынужден продолжать отступать. Икару неумолимо продолжал атаку. Ямада Шиничи с трудом продолжал парировать. Некоторое время непрерывно звенел металл, сталкиваясь со сталью. Наконец, когда путь Ямады Шиничи преградил огромный валун позади него, Икару обрушил на него удар клинка, накопивший предельную мощь. Тень смерти нависла над Ямадой. Глядя на стремительно падающий на него длинный клинок, он почувствовал, как его глаза наполнились кровавыми прожилками. «А-а-а!» Внезапно он издал крик. Затем по поверхности его тела пробежали плотные электрические разряды. Вслед за этим его скорость резко возросла, и в мгновение ока его фигура исчезла из поля зрения Икару. Клинок Икару обрушился вниз, и валун позади мгновенно был рассечен пополам чакрой стихии ветра, сконцентрированной до предела. Икару спокойно убрал меч и повернул голову вправо, глядя на фигуру неподалеку. Человек стоял, согнувшись и тяжело дышал. Поверхность его тела была покрыта обугленным слоем, словно что-то обожгло его, и едва заметно даже доносился запах жареного мяса. Да, это был никто иной, как только что избежавший смертельного удара Ямада Шиничи. Судя по его виду, он явно применил какую-то запретную технику, иначе он не оказался бы в таком плачевном состоянии. А по опыту Икару, такие техники обычно невозможно использовать несколько раз за короткий промежуток времени. Другими словами, у противника закончились трюки. Осознав это, тело Икару окутало голубоватое свечение, он активировал технику мгновенного меча. В одно мгновение он оказался перед противником, затем взмахнул клинком. Глава 420. Разбить по частям чвак звук лезвия, рассекающего плоть, разрезал тишину. Ямада Шиничи напряг все силы, чтобы избежать предыдущего смертельного удара, но не смог уклониться от этого, казалось бы, ничем не примечательного второго выпада. Икару не оставил противнику ни мгновения на реакцию, в тот же миг, как он переместился с помощью техники мгновенного перемещения, он применил технику иллюзорного меча и, воспользовавшись замешательством противника, хладнокровно перерезал ему горло. Звяк кунай выпал из ослабевшей руки. Ямада Шиничи уставился на стоящего перед ним Икару, судорожно сжимая горло. Его губы дрогнули, словно он хотел что-то сказать, но так и не смог произнести ни единого слова. Бум, его тело тяжело рухнуло на землю. Икару тихо выдохнул, затем повернул голову и посмотрел на двух оставшихся противников, которых сдерживали его теневые клоны. К этому моменту эти двое тоже заметили происходящее и стали свидетелями гибели Ямады Шиничи. Кирикизу Дзангетсу оставался относительно спокоен. Он был уверен в своей силе и полагал, что даже если не сможет победить Икару, то не будет легко сломлен. Поэтому в его сердце не было особого страха. В противоположность ему, Такисима Ичира, этот такубицу джонин, увидев произошедшее, ощутил, как его зрачки резко сузились, а в душе невольно зародился страх перед Икару. Он достаточно хорошо знал силу Ямады Шиничи, который определенно превосходил его самого. Теперь, когда тот погиб от руки Икару, если бы на его месте оказался он сам, результат, скорее всего, был бы не лучше, а возможно, даже хуже. Судя по решительному взгляду Икару, следующей его целью явно станет либо он, либо Кирикизу Дзангетсу. Это заставило его внутренне напрячься до предела. Хотя Такисима не показал своего страха внешне, Икару мгновенно почувствовал его состояние. Взглянув на левую руку противника, с которой непрерывно сочилась кровь, Икару ни секунды не колебался, тут же, применив технику мгновенного меча, он устремился к нему. Недавно, когда Такисима вмешался в его поединок с Кирикизу Дзангетсу, Икару воспользовался мгновением и глубоко ранил его в левую руку, но тот смог спастись только благодаря своевременной помощи Ямады Шиничи. А теперь, когда Ямада Шиничи уже пал от его руки, кто же придет на помощь обреченному? Шух, фигура Икару возникла словно из ниоткуда. Теневой клон, сражавшийся с Такисимой, мгновенно прекратил атаку и, даже без приказа Икару, оставил своего противника и стремительно устремился к Кирикизу Дзангетсу. Очевидно, он намеревался объединиться с другим теневым клоном, чтобы вместе оказать сокрушительное давление на опасного противника. Видя столь безупречное взаимодействие, Икару мысленно кивнул. И правда, в любой ситуации лучше всего работать в паре с самим собой. Теневой клон, унаследовавший его боевой опыт и воспоминания, понимал его стиль и образ мыслей в совершенстве. Поэтому в решающие моменты он всегда принимал самое правильное решение. Вот как сейчас, без единого слова они осуществили безупречное тактическое взаимодействие. И это не оставило Такисиме Ичиро даже призрачного шанса на побег. Глядя на побледневшую от потери крови фигуру перед собой, Икару без малейшего колебания нанес молниеносный удар. Один чистый звон столкновения металла разрезал воздух. Когда кунай встретился с длинным клинком, Такисима Ичиро ощутил, как по его руке прокатилась волна сокрушительной силы, от которой конечность онемела, а сам он был вынужден отступить на полшага назад. Однако именно этот маленький шаг превратил его и без того шаткое положение в катастрофическое. Икару, не теряя ни мгновения, тут же сделал стремительный выпад вперед и нанес второй удар, одновременно активируя технику иллюзорного меча, намереваясь повторить свой смертоносный успех. Однако Такисима Ичиро, пусть и уступал в силе, все же оставался опытным джонином, и его многолетний боевой опыт говорил сам за себя, он не собирался дважды попадаться в одну и ту же ловушку. Почти в то же мгновение, как только он почувствовал тончайшие изменения в реальности, он с силой прикусил язык, и резкая боль вырвала его из тисков надвигающегося гендзюцу. Благодаря этому Икару не удалось повлиять на сознание противника. Динь длинный меч вновь столкнулся с кунаем, порождая каскад искр. Огромная сила отдачи пронзила руку Такисимы Ичира, и он, пытаясь использовать эту энергию в свою пользу, отступил на шаг назад, стремясь увеличить спасительную дистанцию между собой и безжалостным Икару. К несчастью для него, Икару категорически отказался предоставить ему такую возможность. Вокруг тела Икару внезапно вспыхнуло завораживающее бирюзовое свечение. В следующее мгновение он исчез, словно растворился в воздухе. Опять эта смертоносная техника. Такисима Ичира, уже несколько раз наблюдавший, как Икару применяет технику мгновенного меча, заметив характерное бирюзовое свечение, мгновенно осознал его намерение. Он немедленно обострил все свои чувства, напряженно всматриваясь в окружающее пространство. Такисима Ичира, будучи ниндзя, специализирующимся на скрытности и сборе разведданных, обладал восприятием, значительно превосходящим способности обычных шиноби. В ситуации полной боевой готовности ему удалось почти мгновенно обнаружить местоположение Икару. Однако это преимущество оказалось бесполезным, кроме отчаянных попыток уклоняться, у него не оставалось других вариантов. В прямом столкновении он не мог даже мечтать сравниться с Икару, а попытки увеличить дистанцию были тщетны из-за невероятной скорости противника. Так что ему оставалось лишь продолжать сопротивляться, зная, что долгая оборона неизбежно ведет к поражению. Этот тактический принцип работает везде без исключений. Непрерывные, методичные атаки Икару делали защиту Такисимы Ичира все более уязвимой с каждым мгновением. Икару действовал подобно бесстрастной, идеально настроенной машине, используя аналитические преимущества Шарингана. Он непрерывно изучал модели поведения противника, терпеливо выискивая малейшую брешь в его защите. Время неумолимо текло, секунда за секундой. Примерно через 3 минуты этого смертельного танца, когда Такисима Ичира в очередной раз каким-то чудом уклонился от удара и попытался увеличить дистанцию, глаза Икару внезапно сверкнули, он наконец увидел долгожданную возможность. Без малейшего промедления Икару молниеносно извлек из сумки для инструментов несколько смертоносных сюрикенов, прицелился с ледяной точностью и метнул их в Такисиму Ичира. Свист, свист, свист, воздух прорезал едва уловимый звук летящих лезвий. Такисима Ичира, чье сознание пребывало в состоянии предельного напряжения, мгновенно заметил приближающиеся сюрикены. Хотя у него не было таких феноменальных глаз, как Шаринган Икару, и он не мог в одно мгновение просчитать траектории полета всех приближающихся снарядов, благодаря многолетнему боевому опыту он почти инстинктивно осознал. Пространство для маневра полностью перекрыто. Любая попытка необдуманного уклонения не только обречена на провал, но и, скорее всего, приведет к еще более катастрофическим последствиям. Понимая это, он решительно взмахнул кунаем, пытаясь напрямую перехватить приближающиеся сюрикены. Естественно, он при этом не переставал отслеживать местоположение самого Икару. Опытный шиноби понимал, что такая тактика наверняка служила лишь прелюдией к основной атаке. И действительно, в тот самый момент, когда он перевел взгляд, он увидел, как пальцы Икару с невероятной скоростью складывают сложную последовательность печати, а затем его губы раскрываются, высвобождая разрушительную силу, стихия огня, техника огненного дракона. Пух, из рта Икару вырвалась ослепительная струя пламени. В следующий миг она трансформировалась в величественного ярко-красного огненного дракона, который устремился прямо к Такисиме Ичира. В этот критический момент Такисима Ичира только что закончил отбивать летящие сюрикены и находился в наиболее уязвимой фазе боя, когда старая сила истощена, а новая еще не успела сформироваться. У него не было ни малейшей возможности мгновенно применить технику для защиты. Лишенный выбора, он мог только резко отклониться в сторону. Бум, огненный дракон с оглушительным ревом врезался в землю, образовав глубокую обугленную воронку. Множество раскаленных осколков земли и камней разлетелось во все стороны, многие из них с болезненной силой впились в тело Такисимы Ичира. Однако ему сейчас было не до этих мелких ран, в следующий миг смертоносный рой огненных шаров полетел в его сторону. Это была знаменитая техника огненного феникса, мастерски исполненная Икару. Раньше, когда теневые клоны Икару применяли различные техники ниндзюцу в массированных атаках, их точность оставляла желать лучшего из-за несовершенства скопированного Шарингана. Теперь же, когда сам Икару нашел идеальную позицию для атаки, его смертоносная точность мгновенно создала непреодолимые проблемы для Такисимы Ичира. Отчаянно маневрируя, Он метался влево и вправо, пытаясь избежать столкновения с неумолимо приближающимися огненными шарами. Но эти пылающие сферы словно обладали собственным сознанием, неотвратимо корректируя свои траектории, стремясь поразить цель. Только благодаря своей молниеносной реакции и тому факту, что огненные шары не могли совершать резкие повороты на короткой дистанции, ему удалось избежать мгновенной гибели от первой волны атаки. Однако его удача иссякла так же быстро, как и его силы. Когда Икару без малейшей паузы вновь применил технику огненного феникса и коварно дополнил ее внезапной атакой раскаленными сюрикенами, Такисима уже не смог увернуться. Раскаленные до красна сюрикены со скоростью молнии рассекли область его талии, оставив глубокий обугленный след. Воздух наполнился его пронзительным криком боли. Вслед за первым ударом остальные огненные шары настигли свою цель, моментально поглотив фигуру шиноби в бушующем пламени. Когда огненная буря утихла, на обожженной земле осталась лишь обугленная, едва узнаваемая фигура. Топ-топ-топ, Икару размеренно приблизился к поверженному противнику. Обугленная фигура с невероятным усилием слегка приподняла голову, глядя в его сторону потухающим взглядом, полным горечи и непокорности. Вжух кунай, словно серебристая молния, вылетел из ладони Икару и с безупречной точностью вонзился прямо в область сердца поверженного врага. «Ты!» – прохрипел Такисима Ичиро. Почувствовав пронзительную боль в груди, его зрачки резко расширились в последнем проблеске осознания. Он успел произнести лишь одно слово, прежде чем жизнь окончательно покинула его тело. Ша-ша-ша-ша-ша-ша, в воздухе раздался едва уловимый звук. Безжизненная рука Такисима Ичиро разжалась, обнажив взрывную печать, на которой уже плясали языки пламени. В следующее мгновение прогремел оглушительный взрыв. Тело Такисима Ичиро разлетелось на куски, а ярко-алый огненный шар поглотил все окружающее пространство. Икару лишь слегка приподнял руку, прикрывая лицо, и невозмутимо наблюдал за происходящим сквозь пыль и дым от ударной волны. Ни единого слова не сорвалось с его губ. Нельзя было не отдать должное противнику, несмотря на страх перед Икару, мужество, с которым тот в последние мгновения попытался забрать его с собой, действительно заслуживало уважения. Однако враг оставался врагом, и Икару не испытывал к своим противникам ни капли сострадания. Глава 421. Переломный момент. Отбросив посторонние мысли, Икару перевел взгляд на Кирикизу Дзангетсу из клана Хазуки, который неподалеку сражался с двумя его теневыми клонами. После того, как Икару подряд убил двух противников, его боевой дух достиг пика. Даже такой сильный шиноби, как Дзангетсу, невольно ощутил холодок по спине, когда Икару пристально посмотрел на него. Увернувшись от совместной атаки двух теневых клонов, Дзангетсу незаметно увеличил дистанцию. Он мельком окинул взглядом окружающее поле боя. Благодаря численному превосходству и более высокому уровню индивидуальной подготовки, на данный момент шиноби скрытого тумана имели явное преимущество на всех участках сражения. Убедившись в этом, Дзангетсу твердо решил любой ценой задержать Икару здесь. Если ему удастся выиграть время до победы остальных товарищей на этом или других участках, то даже если он не сможет убить Икару, они все равно одержат общую победу. В конце концов, исход войны никогда не решается одним человеком. Однако, Дзангетсу повернул голову к двум теневым клонам Икару и мысленно произнес: «Прежде чем это произойдет, нужно разобраться с этими двумя». Хоть он и был самоуверенным человеком, но не до глупости. Раз Икару смог убить Ямаду Шиничи и Такисиму Ичиро, значит, его сила действительно велика. К тому же, после предыдущего столкновения он не смел недооценивать противника. Поэтому перед вторым раундом боя было крайне необходимо разобраться с этими двумя теневыми клонами. Во-первых, это значительно снизит давление в дальнейшем противостоянии, все-таки один на один драться гораздо легче, чем один против трех. Во-вторых, это поможет истощить чакру Икару. Когда теневой клон рассеивается после атаки, лишь небольшая часть чакры возвращается к основному телу, и это совсем не то же самое, как если бы техника была отменена владельцем добровольно. Поэтому, по возможности, он не хотел давать теневым клонам Икару шанс самостоятельно развеяться. Приняв это решение, Дзангетсу больше не колебался и тут же ринулся к одному из теневых клонов. Заметив это, клон без малейшего промедления сложил печати и выпустил технику «Стихия огня», техника огненного феникса. В следующий миг из его рта вылетело множество огненных шаров, словно пули, устремившись к стремительно приближающемуся Дзангетсу, пытаясь заставить его отступить. Одновременно второй теневой клон также начал подготовку, готовясь продолжить атаку, как только Дзангетсу начнет уклоняться. В прошлом они использовали именно такую тактику, чтобы сдерживать противника. Однако, вопреки их ожиданиям, на этот раз Дзангетсу не стал отступать. Навстречу летящим огненным шарам Дзангетсу сосредоточил все свое внимание, полностью ощущая приближающиеся снаряды, затем начал резко маневрировать, постоянно уходя от смертоносных огненных сфер. Многие из них пролетали буквально в миллиметрах от его тела, малейшая невнимательность, и он был бы ранен. Но даже так Дзангетсу не сдавался. Продолжая уклоняться от атак, он стремительно приближался к теневому клону, выпустившему технику огненного феникса. Видя это, теневой клон не стал отступать, а выпустил еще больше огненных шаров. Изначально Дзангетсу уклонялся на пределе возможностей, а теперь, когда дистанция сократилась, это стало еще труднее. Наконец, после того, как он избежал еще нескольких огненных шаров, Дзангетсу не успел увернуться и получил попадание трех снарядов в тело. Однако ожидаемого обугливания плоти не произошло. В момент, когда три огненных шара попали в тело Дзангетсу, участки попадания вместе с окружающими тканями превратились в жидкость. Это была секретная техника клана Хазуки, техника разжижения. Огненные шары, ударившие по этой жидкости, хотя и нанесли некоторый урон, заставив Дзангетсу слегка нахмуриться, но дальнейших последствий не было. Когда он вновь принял телесную форму, не осталось никаких признаков полученных повреждений. Действительно, техника разжижения не только обеспечивала стопроцентный иммунитет к физическим атакам, но также давала исключительную защиту от различных ниндзюцу. Как в данном случае, даже стихия огня, которая должна противостоять стихии воды, не могла нанести Дзангетсу серьезных повреждений. По сути, кроме того, что на противостояние огненным техникам тратилось больше чакры, чем на другие ниндзюцу, никаких других негативных последствий не было. Конечно, нельзя сказать, что техника разжижения была совершенной. По крайней мере, насколько знал Икару, техника стихии молнии была особенно эффективна против нее. Впрочем, дело не в том, что стихия молнии имела особый эффект против самой техники разжижения, а в том, что парализующий эффект молнии не позволял пользователю полностью перейти в жидкое состояние. Другими словами, техника стихии молнии могла прервать технику разжижения противника. К сожалению, Икару еще не развил чакру стихии молнии и не владел техниками молнии, поэтому не мог противостоять технике разжижения противника. Именно зная об этом, Дзангетсу осмелился рискнуть и приблизиться к теневому клону. В противном случае, даже имея десятикратную смелость, он бы не решился принять на себя атаку теневого клона. Ведь рядом был еще один клон, который внимательно наблюдал, выжидая момент для удара. Если бы его действительно сковала техника молнии, за этим неизбежно последовал бы сокрушительный удар. К счастью, после тщательной разведки, он убедился, что Икару действительно не владеет техниками молнии, и только тогда осмелился пойти на риск. И результат риска оказался весьма впечатляющим. Видя теневого клона на расстоянии вытянутой руки, Дзангетсу без колебаний взмахнул коротким мечом, молниеносно атаковав клона Икару. Теневой клон не успел уклониться и был сражен одним ударом меча, перерезавшим ему горло. Бабах! С рассеиванием облака чакры этот теневой клон полностью исчез. Все это, хоть и звучит долго, произошло за доли секунды. Ни Икару, ни второй теневой клон не успели вмешаться и могли лишь беспомощно наблюдать за происходящим. Фух, тихо выдохнул Дзангетсу, убирая короткий меч и поворачиваясь к Икару и оставшемуся теневому клону. Его лицо оставалось невозмутимым, будто он совершил нечто совершенно незначительное. Если бы Икару не заметил явных изменений в частоте дыхания противника да и после атаки, то действительно мог бы поверить в эту показную невозмутимость. А теперь, естественно, пришло время для ответного удара. Раз противник уже начал действовать, Икару определенно не мог оставаться безучастным. Обменявшись взглядом со своим теневым клоном, тот без приказа Икару устремился вперед. Судя по всему, клон намеревался вступить в ближний бой с Дзангетсу. Стоит отметить, что совсем недавно стратегия Икару для теневых клонов заключалась в атаках с дальней дистанции. А теперь клон собирался броситься в рукопашную. На это Икару мог сказать лишь одно – времена меняются. Тогда ему нужно было, чтобы теневые клоны сдерживали противника и выигрывали время. Поэтому, естественно, следовало по возможности избегать ближнего боя, чтобы компенсировать недостаток выносливости теневых клонов. Сейчас же требовалось создать возможность для решающей атаки, и тут уже не было смысла слишком осторожничать. В конце концов, это всего лишь теневой клон, и если он сможет создать возможность для победы над противником, то даже его жертва будет оправдана. Глава 422. Смертельный исход. Бзинь-бзинь-бзинь. В мгновение ока теневой клон вступил в бой с Кирикизу Дзангицу. Теневой клон атаковал в полную силу, и хотя Кирикизу Дзангицу, опасаясь присутствия Икару, в основном держал оборону, при малейшей возможности он без колебаний переходил в контратаку. Из-за этого обе стороны сражались с чрезвычайной яростью. Теневой клон несколько раз оказывался на грани рассеивания от удачной атаки противника, а Кирикизу Дзангицу под натиском был вынужден неоднократно прибегать к технике разжижения. Время неумолимо утекало секунда за секундой. Наконец, в определенный момент, Икару сделал свой ход. Он не спешил приближаться к противнику, а выждал удобный момент и применил ниндзюцу, стихию ветра, лезвие ветра. Прямо перед ним мгновенно сформировалось прозрачное ветряное лезвие длиной около метра, которое стремительно устремилось в сторону Кирикизу Дзангицу. В этот момент противник как раз завершил технику разжижения. В следующий миг ветряное лезвие достигло цели. Однако, к разочарованию Икару, практически в тот самый момент, когда лезвие должно было поразить противника, Кирикизу Дзангицу снова перешел в состояние жидкости. Ветряное лезвие прошло сквозь его тело, не причинив ни малейшего вреда. Так это действительно полуавтоматическая способность. Если раньше у Икару были только предположения, то теперь он был абсолютно уверен. Только что выпущенное ветряное лезвие было идеальной возможностью, созданной благодаря мощной наблюдательности Шарингана и применению техники ментальной связи для коммуникации с теневым клоном. Судя по скорости реакции, которую противник демонстрировал в бою до этого момента, если бы техника разжижения требовала активного контроля, он бы точно не успел среагировать. Но факт в том, что противник отреагировал. Это подтверждало его предположение, если активировать эту технику перед началом боя, она в определенной степени пассивно отражает все смертельные и несмертельные атаки. Очевидно, насколько невероятно мощной и раздражающей была эта техника разжижения. К сожалению, Икару еще не развил чакру стихии молнии, иначе все было бы намного проще. Это еще больше укрепило его решимость овладеть чакрой всех стихий, поскольку только так у него не будет слабых мест. Отбросив эти мысли, Икару медленно извлек длинный меч с пояса и направился прямо к противнику. Поначалу его шаги были неторопливыми, но пройдя несколько шагов, он вспыхнул голубоватым светом и исчез с места, где стоял. Кирикизу Дзангицу, все время наблюдавший за ним, увидев это, резко сузил зрачки. В следующий момент он пригнулся, избежав атаки теневого клона, а затем поднял свой короткий меч, прикрывая правую сторону тела. Дзинь. В следующий миг раздался звонкий звук столкновения металла. Икару, использовавший технику мгновенного меча, нанес удар, который пришелся на короткий меч Кирикизу Дзангицу. Огромная сила удара заставила Кирикизу Дзангицу поскользнуться и отступить на полшага назад. Увидев это, Икару без колебаний отвел меч и снова рубанул. Имевший опыт сражения с ним Кирикизу Дзангицу знал, что попав в ритм Икару, он неизбежно будет загнан в угол без возможности перевести дух. Поэтому на этот раз он не стал блокировать удар, а потратил чакру на переход в жидкое состояние, уклонившись от атаки. Более того, он воспользовался этим моментом для контратаки. Икару, глядя на короткий меч, устремившийся к его горлу, не изменился в лице, словно предвидел это, и, слегка наклонив корпус, уклонился от атаки. Однако Кирикизу Дзангицу, с трудом найдя возможность для атаки, не собирался так легко отступать. Почти мгновенно он изменил траекторию своего короткого меча, сколющего на режущий удар, горизонтально направив его к шее Икару, пытаясь перерезать сонную артерию. Икару среагировал молниеносно, немедленно подняв свой длинный меч вертикально перед собой, блокируя удар. Выжижижи Икару и Кирикизу Дзангицу одновременно надавили, лезвие длинного меча и короткого меча терлись друг о друга, издавая режущий слух звук. Глядя на Кирикизу Дзангицу совсем рядом, Икару сузил зрачки и решил применить иллюзию Шарингана. Хаэм, мгновенно Кирикизу Дзангицу почувствовал неладное, поспешно закрыл глаза и одновременно отступил, убирая меч. Икару воспользовался возможностью, немедленно шагнул вперед и нанес диагональный удар мечом. Лезвие прошло через грудь противника, но не ощущалось никакого сопротивления плоти, только вязкое чувство сопротивления. Икару пристально посмотрел и увидел, что тело противника неизвестно когда превратилось в жидкость, которая теперь сковывала его длинный меч. Это мозг Икару работал с молниеносной скоростью. В следующий момент он собрал большое количество чакры, преобразовал ее в стихию огня и направил в свой длинный меч. С громким вух лезвия его меча охватило яростное пламя. Этот огонь, вспыхнувший внутри тела Кирикизу Дзангицу, мгновенно охватил все его тело, напугав его настолько, что он немедленно полностью перешел в жидкое состояние. Затем, словно желе, он отпрыгнул назад, мгновенно увеличив дистанцию между собой и Икару. Когда он снова принял человеческую форму, Икару остро заметил, что значительная часть его чакры была истощена. Действительно, любая способность имеет свои пределы, подумал Икару. Верно, техника разжижения позволяла Кирикизу Дзангицу игнорировать 100% физических атак и многие ниндзюцу. Но все это требовало поддержки чакры. Как только чакра истощалась, он не мог ни игнорировать физические атаки, ни сопротивляться ниндзюцу. Поэтому самый простой способ победить его, это значительно истощить его запасы чакры. Придя к этому выводу, Икару отменил технику теневого клонирования, вернув чакру из клона в свое тело. Отрегулировав свое состояние до оптимального, Икару без колебаний атаковал Кирикизу Дзангицу. На этот раз он не сдерживался. Кроме нескольких техник, таких как Мангекё Шаринган, он использовал все доступные способности. Таким образом, за короткое время Кирикизу Дзангицу получил сокрушительный удар, а его чакра уменьшалась с видимой скоростью. Более того, из-за неистовых атак Икару, он был вынужден постоянно использовать технику разжижения, не имея особых возможностей для контратаки. В сущности, он либо получал удары, либо готовился их получить. Это крайне раздражало Кирикизу Дзангицу. Однако, сколько бы он ни негодовал, перед лицом абсолютной силы ему оставалось только терпеть. Время текло секунда за секундой. Шаринган Икару слегка вращался, внимательно наблюдая за состоянием Кирикизу Дзангицу. Убедившись, что чакра противника достигла критической точки, и если он не будет сопротивляться, то полностью лишится шансов, Икару слегка замедлил атаки, намеренно давая противнику возможность для контратаки. А Кирикизу Дзангицу, уже загнанный в крайность, не мог разобрать, была ли это ловушка, или, точнее, у него не было времени это понять. Почти в тот же момент, когда Икару показал брешь, он атаковал. Его меч устремился вперед, прямо к сердцу Икару. Икару был вынужден отступить на полшага, избегая этого удара. А Кирикизу Дзангицу, воспользовавшись возможностью, отскочил назад, мгновенно увеличив дистанцию между собой и Икару, пытаясь вернуться к отряду Шиноби Тумана, чтобы спасти свою жизнь с их помощью. Однако все это было в расчетах Икару, и надежда, которую увидел противник, была лишь иллюзией. Почти в тот момент, когда он повернулся, тело Икару вспыхнуло голубым светом, и он мгновенно оказался позади него, левой рукой коснувшись его спины. Несмотря на то, что в последний критический момент Кирикизу Дзангицу использовал последнюю чакру для очередного разжижения, это не спасло его жизнь. ВЗЗЗ раздался резкий звук трения. Яростный ветер поднялся вокруг. В следующий момент тело Кирикизу Дзангицу было охвачено сгустком энергии. Сразу же изнутри донесся болезненный вопль Кирикизу Дзангицу. При ближайшем рассмотрении можно было увидеть, что внутри энергетического сгустка бесчисленные тонкие иглы чакры пронзали во всех направлениях. Это было не какое-то обычное ниндзюцу, а S-ранговая запретная техника, стихия ветра, вращающийся сюрикен. Безусловно, техника разжижения Кирикизу Дзангицу была грозная и могла игнорировать множество атак, но при нехватке чакры, перед атакой стихии ветра, вращающийся сюрикен на клеточном уровне он был совершенно беззащитен. Всего через мгновение, истощив всю чакру, он был вынужден выйти из состояния разжижения, а в следующий момент его жизнь угасла. Глава 423. Преграда на пути. Хуоу Хикару тихо выдохнул, глядя на распростертое на земле тело Кирикизу Дзангицу. Нельзя не признать, что среди всех джонинов, с которыми ему доводилось скрестить оружие, Кирикизу Дзангицу, возможно, не был сильнейшим, но определенно оказался самым трудным для убийства. Из-за большого скопления людей Икару не мог использовать способности Мангекё Шарингана, к тому же, не освоив стихию молнии, он не мог эффективно противостоять его технике разжижения. Поэтому пришлось потратить немало сил. Только благодаря своей внушительной мощи и обильным запасам чакры он смог одолеть противника за такое короткое время и убить его. Иначе, неизвестно, чем бы все закончилось. Покачав головой, Икару перестал размышлять об этом и перевел взгляд на окружающее поле боя. Ранее, когда он и Кирикизу Дзангетсу ожесточенно сражались, ниндзя обеих сторон хоть и держались на расстоянии от этого района, но все же внимательно наблюдали за происходящим. А теперь, когда Кирикизу Дзангетсу был убит, шиноби Конохи, само собой, воспрянули духом. В противовес этому, среди шиноби тумана появилось заметное беспокойство. Даже несмотря на то, что их численность все еще превышала силы Конохи на 50%, они явно утратили уверенность. Вот какое влияние оказывают высокоуровневые ниндзя на поле боя. Икару быстро окинул взглядом всех присутствующих, а затем посмотрел на Черносаки Такеа, который неподалеку с трудом поднимался на ноги, намереваясь найти убежище среди своих соотечественников из деревни Тумана. Не так давно тот был ранен его Расинганом, и с тех пор все это время восстанавливался, но до сих пор особо не преуспел в этом. Как раз кстати, ведь только что, чтобы убить Кирикизу Дзангетсу, он израсходовал немало чакры, и сейчас самое время ее пополнить. Как только эта мысль пришла ему в голову, Икару молниеносно переместился и в мгновение ока оказался перед противником. Увидев внезапно появившегося Икару, Черносаки Такеа замер на месте, и в его глазах промелькнул отблеск отчаяния. Однако после отчаяния пришло безграничное безумие. Он поднял кунай и с яростным криком устремился прямо к Икару. Но, наблюдая за его движениями, Икару даже не шелохнулся. В следующий момент, когда кунай уже почти коснулся его, Черносаки Такеа застыл на месте, а его искаженное яростью лицо мгновенно приобрело растерянное выражение. Гендзюцу, Шаринган, оказывается, в тот короткий миг, когда их взгляды пересеклись, Икару уже затянул его сознание в мир иллюзий. Естественно, движения противника тут же прекратились. Глядя на неподвижного Черносаки Такеа, Икару не стал медлить ни секунды и поднял руку, намереваясь применить технику поглощения чакры, чтобы выжать из противника всю чакру до последней капли. Однако именно в этот момент почти одновременно раздались два голоса. «Капитан Черносаки, стой!» Услышав эти внезапные возгласы, Икару тут же прервал складывание печати и, проследив за источником звука, посмотрел в сторону, откуда доносились голоса. Он увидел две фигуры, стремительно мчащиеся к нему. Вжух-вжух-вжух, несколько кунаев стремительно полетели в его сторону. Икару слегка наклонился, легко уклоняясь от атаки. Однако это было лишь началом. В следующий момент двое ниндзя быстро сложили печати, каждый активируя свою технику. Стихия воды. Водяная струя, стихия воды. Водяной град, водяная струя и множество водяных снарядов устремились к нему. Одна атака была нацелена прямо в грудь, намереваясь нанести смертельный удар, а другая блокировала пути отступления, пытаясь ограничить его движение. Было очевидно, что их взаимодействие отличалось слаженностью и что в прошлом они не раз практиковали подобную комбинацию. Однако, хотя такой прием мог сработать против кого-то другого, против Икару он оказался недостаточно эффективным. Почти без колебаний Икару изменил положение рук, и его изначальное намерение использовать технику поглощения чакры моментально сменилось на стихию воды. Водяная стена. В одно мгновение перед ним возникла стена из воды. Водяная струя и снаряды ударились о нее, вызвав множество брызг, но не смогли причинить ему ни малейшего вреда. Увидев это, два атакующих чунина из деревни Тумана слегка изменились в лице, но, взглянув на неподвижно стоящего Черносаки Такеа, все же стиснули зубы и продолжили свой натиск. ХМПФ. Видя это, Икару холодно фыркнул и вновь сложил печати, применяя еще одну технику водной стихии. Стихия воды. Снаряд водяного дракона. Рар, сопровождаемый громким ревом, огромный водяной дракон появился на поле боя и стремительно бросился на двоих ниндзя. Осторожно. Один из двоих, находившийся справа, предупредил об опасности. Говоря это, он немедленно бросился еще правее, уклоняясь от атаки водяного дракона. Получив предупреждение от товарища, тот, что слева, также синхронно метнулся еще левее. В следующий момент водяной дракон ударил в землю между ними, подняв множество брызг и временно разделив их. Однако он не причинил им вреда. Когда они только начали переводить дух, прозрачное ветряное лезвие стремительно пронеслось мимо, устремляясь прямо к шее правого шиноби Тумана. Несмотря на то, что тот успел уклониться, ветряное лезвие все же отсекло ему руку. Короткий крик боли вырвался из его уст. Видя это, ниндзя слева взволнованно воскликнул: «Кейта, что стоп?» Но не успел он договорить, как почувствовал необъяснимое ощущение холода. В поле его зрения силуэт Икару уже непонятно когда исчез. Он скосил взгляд назад и увидел фигуру человека, стоящего там с мечом в руке. Кто еще это мог быть, если не Икару? В одно мгновение его сердце подскочило к горлу, и он попытался рвануться вперед, чтобы избежать надвигающейся атаки. Однако было слишком поздно. Еще до того, как его ноги успели сдвинуться, сверкающий кончик меча пронзил его грудь, полностью пробив сердце. Пуффон выплюнул большой глоток крови. Затем его жизненные силы стали быстро угасать. Икару без малейшего сострадания с резким вжих вытащил длинный меч. Это вызвало еще большее ослабление жизненных сил противника, которые вскоре полностью угасли. Теперь Икару обратил взор на Чунина из деревни Тумана, находившегося справа. К этому моменту тот потерял руку и выглядел чрезвычайно бледным. По телу Икару пробежало голубоватое свечение. В следующий момент он исчез с места, где стоял. Увидев это, Шиадзава Кейта резко изменился в лице, но прежде чем он успел что-либо предпринять, длинный меч пронзил его живот. Шиадзава Кейта опустил глаза на меч, вошедший прямо в его живот, а затем снова поднял взгляд на внезапно возникший перед ним силуэт, с выражением безумия на лице. Он с усилием сдержал кровь, подступившую к горлу, и прохрипел: «Монстр, умрем вместе». Говоря это, он попытался активировать взрывную печать, которую уже давно скрывал в ладони. К сожалению, прежде чем он успел пошевелиться, все его тело застыло в оцепенении. В последний миг перед потерей сознания он помнил лишь, как его поле зрения заполнили кроваво-красные глаза Шарингана. Икару, глядя на фигуру человека, уже погруженного в иллюзию, покачал головой, затем поднял руку, сложил печати и применил технику. Техника поглощения чакры. В одно мгновение огромное количество чакры вытекло из тела противника, яростно устремляясь в его ладонь, а затем через его меридианы чакры преобразовалась в чакру, принадлежащую исключительно Икару. Техника поглощения чакры 6-го уровня позволяла поглощать 2000 единиц чакры противника в секунду, преобразуя ее на 100% в собственную чакру. После того, как чакра цели полностью исчерпывалась, техника принудительно извлекала духовную и физическую энергию, синтезируя из них новую чакру. По сути, каждый вражеский ниндзя, из которого Икару выкачивал чакру, в итоге оставался полностью опустошенным, и Шиадзава Кейта не стал исключением. Бум! Через несколько секунд его слегка сморщенное тело рухнуло на землю. Икару убрал руку и медленно направился туда, где находился Черносаки Такия. На этот раз никто больше не осмелился встать у него на пути. Глава 424. Призыв подкрепления. Подойдя к Курасаки Такия, Икару начал складывать печати, намереваясь применить технику поглощения чакры, чтобы вновь извлечь энергию из тела противника. Но в этот момент он словно что-то заметил, печати в его руках тут же изменились, и он произнес: «Хорошо, раз ты уже очнулся, то не стоит притворяться». Как только слова Икару стихли, Курасаки Такия открыл глаза. В следующее мгновение его поднятая правая рука мгновенно взмахнула, и кунай, зажатый в ладони, со скоростью молнии устремился к горлу Икару. Этот удар был настолько стремительным, что даже если бы Икару прибегнул к старой уловке и снова применил иллюзию Шарингана, было неочевидно, смог бы он вовремя остановить противника. К счастью, как только он заметил что-то неладное, он уже начал готовиться. Поэтому, едва Курасаки Такия начал двигаться, его тело вновь застыло на месте. На этот раз противник не потерял сознание, сейчас он чувствовал, как его тело пронзила острая боль, будто все конечности и внутренности были пригвождены огромными железными гвоздями, лишая возможности пошевелиться. Да, это была ниндзюцу Ц-ранга, демоническая иллюзия, техника сковывающего кола. Хоть эта техника всего лишь Ц-ранга, но при правильной подготовке ее эффективность не уступала иллюзии Шарингана. Особенно если сравнивать с мгновенно примененной иллюзией Шарингана, эффект от демонической иллюзии. Техники сковывающего кола мог быть даже сильнее. Встретившись с полным ярости взглядом противника, Икару спокойно забрал кунай из его руки, а затем ударил им, вонзив в область живота. Острая боль захлестнула Курасаки Такия, его зрачки расширились, он хотел что-то сказать, но не мог произнести ни слова. В этот момент его состояние ухудшилось до предела, и было очевидно, что противник скоро испустит последний вздох. Икару поспешно сложил печати и применил ниндзюцу, технику поглощения чакры. Когда он прижал ладонь к груди Курасаки Такия, тот почувствовал, как чакра в его теле, словно вода, прорвавшая плотину, неистово хлынула наружу. За время одного вдоха-выдоха она полностью иссякла. Ощущая, как чакра вливается в его собственное тело, Икару все еще не был удовлетворен. Поэтому он продолжил извлекать духовную и физическую энергию противника, в итоге получив почти 20 тысяч единиц чакры, прежде чем отпустить его. Это не означало, что после полного опустошения противника он получил всего лишь столько чакры. Просто тот уже не мог выдержать такого давления и полностью потерял признаки жизни, что заставило Икару остановиться. Чакра – это слияние духовной и физической энергии. Когда человек умирает, духовная энергия рассеивается, и поглощать чакру становится невозможно. Бум, позволив телу противника упасть на землю, Икару отвел взгляд и посмотрел на окружающее поле боя. В данный момент 5 джонинов из тумана все еще сражались с 5 джонинами Канахи. Изначально туманники имели некоторое преимущество, но после того, как он убил Кирикизу, Дзангэцу и других, эти ребята, один за другим, словно превратились в перепуганных перепелов. Все сократили свои атаки и совершенно не осмеливались нападать первыми, будто боялись привлечь его внимание. На это Икару мог сказать только, что они слишком много думают. После последовательного убийства нескольких джонинов тумана, он уже не хотел больше нападать на них. Дело было не в том, что у него были какие-то опасения или что он испытывал жалость. Просто в бою чунинов и гининов Канаха уже с трудом держалась. В конце концов, команда Канахи была собрана лишь временно и далеко не так согласована, как заранее подготовленные силы тумана. Кроме того, огромная разница в количестве бойцов между сторонами создавала ситуацию, когда они едва могли выстоять. Только благодаря тому, что Икару проявил невероятную силу и уничтожил несколько вражеских джонинов, подняв боевой дух, они еще не сломались. Несмотря на это, их потери были чрезвычайно тяжелыми, давление становилось все сильнее, и они срочно нуждались в его помощи. Икару не медлил. Оттолкнувшись ногами от земли, он мгновенно рванул вперед с предельной скоростью, направляясь к небольшой группе сражающихся шиноби тумана и Канахи. Здесь было более 20 шиноби тумана и чуть больше 10 шиноби Канахи. В среднем каждый шиноби Канахи сталкивался с атаками как минимум 2 шиноби тумана, и ситуация была крайне опасной. В один момент силуэт Икару неожиданно появился в гуще боя. Иллюзия Шарингана обездвижила одного врага. Техника мгновенного меча была применена, и Икару мелькнул за спиной другого чунина тумана. В следующее мгновение мелькнул холодный блеск. Лезвие, сформированное из концентрированной чакры стихии ветра, прошло через шею этого человека, отсекая его голову. Пуф, хлынула кровь, словно фонтан, взметнувшись на несколько метров вверх. Икару снова переместился, уклоняясь от кровавого дождя, и одновременно оказался перед человеком, которого обездвижил иллюзией Шарингана на расстоянии. Свист, сверкнул холодный блеск. Икару взмахнул мечом, мгновенно перерезая горло этому человеку. Сильное удушье разбудило этого генина тумана, он схватился за горло и, глядя на находящегося рядом Икару, испытывал в глазах неподдельный ужас. Икару не обратил на него внимания. Его шаринган быстро осмотрел окрестности, определил следующую цель, и он снова применил технику мгновенного меча, устремившись туда. Таким образом, Икару, словно призрак, перемещался среди сражающихся, и практически каждая его атака причиняла значительный урон. В процессе шиноби тумана пытались окружить его, но без поддержки джонинов эти люди просто не могли сформировать эффективное кольцо окружения. Так что не стоило и говорить о том, чтобы ранить его. За короткие несколько минут Икару прорубился сквозь ряды шиноби тумана и освободил находившихся там шиноби Канахи. Он не стал тратить слова, сразу отправив этих людей помогать другим, а сам снова нашел группу, находившуюся в наиболее опасной ситуации. Так, Икару перемещался по всему полю боя, словно пожарный, спешащий туда, где опасность наибольшая. Шиноби тумана при встрече с ним были в ужасе, словно потеряли всех родных, а шиноби Канахи при виде его все до единого расплывались в радостных улыбках. Время шло секунда за секундой. По мере того, как Икару продолжал тушить пожар, ситуация на поле боя постепенно менялась от преимущества тумана к равновесию. Можно было предвидеть, что если все продолжится в том же духе, вскоре Канаха перейдет от равновесия к преимуществу и в конце концов может одержать победу. Это было то, с чем туман никак не мог смириться. Именно поэтому очень рано один из шиноби тумана через призывное существо доложил о ситуации командующему на главном поле боя, запрашивая подкрепление. Все это происходило скрытно, и Икару совершенно не знал об этом. Поэтому сейчас он все еще прилагал все усилия, чтобы спасти положение. Однако, даже если бы он знал о запросе подкрепления, это не изменило бы его стратегию. Неважно, какие действия предпримет Туман, освобождение большего количества союзных бойцов было крайне необходимо. Если позволить этим шиноби Конохи быть связанными боем, то даже зная о подкреплении Тумана, это не имело бы смысла. Не мог же он один сражаться с противником в лобовом противостоянии, поэтому в первую очередь было важнее разобраться с шиноби Тумана на поле боя. Что касается остального, Икару мог только сказать: встретить войско, отразить войско, встретить воду, удержать землей. Глава 425. Скрытая угроза и новые возможности в то же время в другом месте, к востоку от форпоста Черного Камня, на боевом корабле Тумана, расположенном примерно в 2 километрах от береговой линии, командующий Бжонин, получив просьбу о помощи от диверсионного отряда, слегка нахмурился. Обнаружив, что фронтальное наступление не дает результатов, он привел в действие запасной план, приказал отряду, дежурившему в городке летающей рыбы, выдвинуться по суше и начать внезапную атаку с южной стороны форпоста Черного Камня. Однако внезапная атака не только провалилась, но и сам отряд оказался в ловушке. Более того, судя по разведданным, потери были немалыми. Это сильно разочаровало Асаву Ютаки. Хаем, снова этот Учиха Икару, холодно хмыкнул Асаву Ютаки, глядя на донесение разведки в своих руках. Ранее их передвижения были обнаружены именно этим противником, а теперь и его запасной план был сорван тем же человеком. Это вызвало у Асаву Ютаки крайнюю неприязнь к Учихе Икару. Тук-тук-тук, в этот момент неожиданно раздался стук в дверь. «Войдите», — произнес Асаву Ютаки, слегка прислушавшись. Он уже знал, кто пришел, поэтому убрал донесение. Скрип, деревянная дверь каюты отворилась, и внутрь вошла фигура человека. «Капитан, вы меня искали?» Вошедший не стал тратить слова впустую и спросил напрямую. «Да», — кивнула Саваютаки. «А у диверсионного отряда возникли проблемы, мне нужно, чтобы ты отправился туда». Вошедший действительно был никто иной, как Ао, известный под прозвищем убийца Бейкугана. Услышав слова Саваютаки, Ао тоже нахмурился и спросил: «Разве там не Джонин Дзангетсу? Что за проблема возникла?» Хаем снова холодно хмыкнул в ответ Асаву Ютаки. Даже не упоминая о нем, он уже мертв. «Что?» Услышав эту новость, Ао был крайне потрясен. Лично он с Кирикизу Дзангетсу был в хороших отношениях и хорошо знал его способности. Нельзя сказать, что тот обладал невероятной силой, но его умение сохранять свою жизнь было абсолютно первоклассным. Как тогда объяснить, что Асаву Ютаки внезапно сообщила о его смерти? Это не укладывалось в голове. Однако очень скоро Ао успокоился и мрачно спросил, кто его убил. «Учиха Икару», без утайки ответил Асаву Ютаки. «Снова он?» — нахмурился Ао. Ранее он уже ощущал, что с Учихой что-то не так, и сейчас тайно вел расследование. Не ожидал, что так скоро снова услышит это имя. Асаву Ютаки не хотел тратить лишние слова и прямо сказал: «Сейчас ситуация там очень плохая. Ты немедленно отправишься туда с резервным отрядом. Запомни, твоя задача не только оказать им помощь, но, что более важно, найти возможность атаковать форпост Черного Камня с юга». Он сделал паузу, прежде чем продолжить: «Конечно, если появится возможность, устрани Учиху Цинмина». Последние несколько слов он практически процедил сквозь зубы. Услышав это, Ао немного помедлил, но все же согласился. С первыми двумя заданиями он еще имел некоторую уверенность в успехе, но в последнем, ликвидации Учихи Икару, честно говоря, у него не было особой уверенности. Деревня уже несколько раз предпринимала попытки против него, но до сих пор Учиха Икару все еще оставался цел и невредим. А он не считал, что его способности могут сравниться с целым аналитическим отделом. Интуиция подсказывала ему, что для того, чтобы справиться с Учиха Икару, нужно сначала выяснить, что за странность он обнаружил той ночью. Иначе, сколько бы попыток ни предпринималось, все они могли оказаться напрасными. Однако, поскольку капитан уже отдал приказ, ему оставалось только подчиниться. Так что, ответив утвердительно, он отправился готовиться. В этот момент Икару еще не знал, что Ао уже напал на след его пробужденного Мангекё Шарингана, и если дать противнику еще немного времени, тот, возможно, узнает о его самом большом козыре. Конечно, даже если противник узнает о Мангекё Шарингане, Это не значит, что он сможет раскрыть его способности, но это, несомненно, создаст ему немало проблем, не говоря уже о том, что если противник обнародует эту информацию, у Икару точно начнутся серьезные неприятности. В таком случае, как внутри деревни, так и за ее пределами, люди, желающие заполучить его глаза, начнут действовать. Хотя при его нынешней силе, если больше не скрываться, ему не нужно опасаться этих людей, но когда вокруг много мух, это крайне раздражает. Поэтому все это время Икару изо всех сил скрывал свой Мангекё Шаринган, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Если бы он знал, что Ао уже продвинулся так далеко в расследовании, он бы, несомненно, действовал на опережение и убил его. К сожалению, он об этом не подозревал. Однако, хотя Икару и не знал об этой угрозе, решение Асавэю таки дало ему возможность уничтожить опасность в зародыше. Причина была проста, совсем недавно он задумался о том, как восполнить свои недостатки в области разведки, и обратил внимание именно на Ао. Если в этот раз он устранит противника под этим предлогом, то, естественно, сможет заодно устранить угрозу раскрытия своего Мангекё Шарингана. Если же он этого не сделает, то, вероятно, очень скоро его Мангекё Шаринган будет раскрыт. Как именно все сложится, зависело от выбора самого Икару. Пролетело почти полчаса. Тем временем, по мере того, как Икару продолжал сражаться, ситуация для Конохи полностью изменилась с неблагоприятной на благоприятную, теперь они практически теснили шиноби тумана. Кроме того, стоит отметить, что, выполняя роль пожарной команды, Икару также нашел время помочь одному такубицу Джонину Конохи, который не мог справиться со своим противником, и одолел его врага. Другими словами, сейчас на поле боя осталось только четверо джонинов тумана. Увидев, что ситуация с чунинами и генинами стабилизировалась, Икару решил заняться этими четырьмя, чтобы окончательно закрепить победу. Но именно в этот момент знакомый голос ворвался в его сознание. Кто это мог быть, если не Яманака Ай? Джонин Икару, согласно последним разведданным, шиноби тумана некоторое время назад направили отряд. Похоже, они готовятся прийти сюда на помощь. Капитан Сана просит вас быть готовым. Подкрепление, сколько их? Услышав это, Икару тут же остановился и спросил в своем сознании. Пока неизвестно, смущенно ответил Яманака Ай. Противник задействовал резервный отряд, наши люди не могут приблизиться, невозможно сделать точную оценку. Услышав это объяснение, Икару почувствовал лишь досаду. Но вскоре он заметил ключевой момент в словах Ая. Подкрепление тумана, которое должно прибыть, это резервный отряд. Другими словами, это отряд, который еще не появился на поле боя. А насколько ему было известно, для противостояния нынешним шиноби тумана Сана Набухиса уже задействовал почти все доступные силы форпоста. То есть, у них не было лишних людей, которых можно было бы отправить. С этой мыслью Икару недовольно спросил. «Ты же не хочешь мне сказать, что форпост на этот раз не пришлет подкрепление?» «Конечно, нет, Яманака Ай», казалось, услышал недовольство в голосе Икару, и сразу же опроверг. «Капитан Сана уже отбирает людей на поле боя, совсем скоро он отправит их сюда. Джонин Икару, ваша задача – максимально затянуть время. Вот это уже лучше», – пробормотал Икару, выслушав объяснение. Затем, не говоря больше ни слова, он прямо сказал. «Хорошо, я все понял. Скажи капитану Сана, чтобы он поторопился, а я пока проведу разведку». Сказав это, не дожидаясь ответа Яманаки Ая, он рассеял его духовную силу. Не имея времени размышлять о тонкостях техники ментальной связи Ая, Икару поднял обе руки, быстро сложил печати и применил ниндзюцу, стихия ветра, крылья ветра. Глава 426. Во всеоружии вшух за спиной Икару материализовалась пара бледно-голубых крыльев из чакры. Повинуясь его воле, они легко взмахнули, унося его ввысь. Оказавшись в небе, Икару внимательно осмотрел окрестности. «Подкрепление из скрытого тумана точно не пойдет напрямик через основное поле боя», – размышлял он. Яманака Ай даже не упоминал такой возможности, значит, противник наверняка идет в обход, а если они обходят, то с севера путь слишком долгий. Единственный разумный вариант – южное направление. Приняв решение, Икару активировал технику ментальной связи и передал информацию о ситуации пятерым джонинам Конохи, находившимся внизу. Он приказал им максимально быстро завершить текущий бой и подготовиться к возможной вражеской засаде. Сам же он направился на северо-восток, к береговой линии. Изначально Икару предполагал, что поиски займут некоторое время, но, неожиданно для себя, обнаружил следы шиноби тумана, пролетев совсем небольшое расстояние. Вражеский отряд даже не пытался скрываться, все двигались единым строем в оборонительном построении, стремительно продвигаясь вперед. Икару быстро оценила их численность, всего 3 батальона, примерно 200 человек, и с облегчением выдохнул. Раньше, услышав новости о мобилизации резервных войск скрытого тумана, он опасался, что противник бросит в бой слишком много бойцов сразу. Теперь он понимал, что его тревоги были напрасны. Если задуматься, будь у скрытого тумана в резерве несколько сотен человек, они давно направили бы их на передовую и полностью прорвали оборонительные линии Конохи. Но они этого не сделали, а значит, резервные силы просто не обладали такой мощью. 200 человек действительно недостаточно, чтобы стать той последней соломинкой, которая сломит хребет Конохи на главном фронте. Поэтому решение скрытого тумана не использовать резерв без крайней необходимости было верным. И вот теперь этот резерв пригодился. Отряд в 200 человек, возможно, не выглядел внушительно для основного фронта, но для них это представляло серьезную угрозу. Одна ошибка, и их истощенные силы будут полностью уничтожены. Когда Икару собирался детальнее изучить боевую мощь противника, из толпы одна фигура резко вскинула голову, устремив на него пристальный взгляд. Темно-синее длинное одеяние, правый глаз, скрытый черной повязкой, характерные черты делали его безошибочно узнаваемым. Икару мгновенно определил, что перед ним знаменитый убийца Бейкугана, Ао. Заметив его, Икару инстинктивно облизнул губы и пробормотал. Надо же, сам Бейкуган прямо в руки идет. Он давно уже подумывал о том, чтобы заполучить один Бейкуган, и сейчас, похоже, представился отличный шанс. Пока Икару размышлял об этом, внизу в отряде шиноби тумана все больше людей поднимали взгляды к небу. Так они и застыли в молчаливом противостоянии, одни в небе, другие на земле. Вражеский отряд остановился, выжидая. Икару не стал безрассудно приближаться. Время работало на него, чем дольше затягивалось противостояние, тем выгоднее для него складывалась ситуация. Поэтому он просто методично кружил над противником, сохраняя безопасную дистанцию. Время утекало секунда за секундой. Спустя несколько минут напряженного ожидания именно шиноби тумана первыми потеряли терпение. Ао окинул взглядом окружающих бойцов, ненадолго задумался и скомандовал: «Всем приготовиться к возможному бою, и затем, вперед!» Услышав приказ, шиноби тумана крепче перехватили кунаи и, под предводительством 3 джонинов, возобновили движение к цели. В этом подкреплении скрытого тумана лишь командиры батальонов имели ранг джонина. Даже с учетом самого Ао в отряде насчитывалось всего 4 высокоранговых шиноби. Более того, из этой четверки только 2 были полноценными джонинами, а остальные 2 – такубицу джонинами. Хотя эти такубицу джонины и специализировались на скрытности и убийствах, превосходя по боевой мощи своих обычных коллег того же ранга, в сравнении с настоящими джонинами, развитыми во всех аспектах боевого искусства, они все равно уступали. Иными словами, среди атакующих шиноби тумана элитных бойцов было на удивление мало. Икару, осознав этот факт, сперва удивился, но, вспомнив об ожесточенных сражениях на главном фронте, быстро понял причину. Хотя командование скрытого тумана и не отправило резервные отряды на передовую, они определенно не могли позволить элитным бойцам бездействовать. Вероятно, всех джонинов давно мобилизовали для важных заданий. Очевидно, именно поэтому в этом отряде так остро ощущался дефицит высококлассных воинов. А это давало Икару прекрасную возможность для действий. Наблюдая за возобновившим движение отрядом, Икару решил применить испытанную тактику, беспокоить их атаками, словно в старой притче о пастухе, кричавшем о волке.